бедняга Мэтт. Мэтт тот опять взялся за прежнее. Пытался перетянуть на свою сторону жителей города и долго разговаривал с проповедниками. Без пользы. Люди обходили стороной приход конгрегации, не шли больше на собрания методистов, перестали слушать баптистского проповедника по прозванию «Решительный Бэбкок». Забыли дорогу в секту свидетелей Иеговы. Мне тут трудно судить, я не знаток, но я видел, что видел, и слышал, что слышал. Дагон и Аштарет, Велиал и Вельзевул, Золотой Телец, идолы Хаананеев и Филистимлян, мерзости Вавилона. Он вновь умолк, и, заглянув в его водянистые голубые глаза, я испугался, что он вот-вот впадет в ступор. Но когда я легонько тронул его за плечо, он удивительно бодро повернулся ко мне и выдал еще несколько фраз, правда, уже менее вразумительных. «Ай, не веришь мне? Ха-ха! Тогда ответь, молодой человек, с чего это капитан Оубет, а с ним 20 сообщников из местных, взяли тогда за обычай ходить в мертвые ночи на веслах к чертову рифу и устраивать там такие громкие песнопения, что их было слыхать во всем городе, особливо когда ветер с моря? Ответь, зачем это? Ну? Скажи мне, почему Оубет приказывал бросать какие-то тяжелые штуковины вглубь воды по ту сторону рифа, где дно уходит вниз, как цельный обрыв? Ты где подобное слышал? Скажи мне, что он делал с этой не пойми чего свинцовой, как ее бишь, которую ему дал в Валакеа? Эй, парень, и что они все творили в Вальпургиеву ночи в канун Дня Всех Святых? И почему новые церковники, все из бывших матросов, носят такие странные одежи и украшают себя ихними, будто бы золотыми цацками, которые привез Оубет, а? Водянисто-голубые глаза его стали теперь первобытно свирепы, даже маниакальны, и грязная седая борода взъерошилась, как наэлектризованная. Старый Зейдок, вероятно, заметил, как я отпрянул назад и зашелся в кашляющем смехе. «Ха-ха-ха! Начинаешь смекать, а? Может, тебе хочется послушать про то мое время, когда я ночью из башенки на крыше своего дома видел у моря ентих тварей? Ох, я бы порассказал тебе кое-чего. Держи только уши открытыми». «Я уж не упущу ничего из того, что было сплетен насчет капитана Оубеда и жителей, что собирались у рифа. Хе-хе-хе! Как-то дело к ночи взял я у своего предка морской бинокль. Забрался на крышу и увидел, что риф, как щетина, густо оброс тенями, которые сразу, как поднялась луна, начали быстро бросаться в воду. Оубет и другие сидели в рыбачьей плоскодонке, а енти, которые на рифе, бросались в воду с той стороны, где самая глубь, и не возвращались наверх. Как бы тебе понравилось быть несмышленным мальцом, что сидит один наверху в башенке и видит ентих, которые не имеют человечьего образа, э? Хе-хе! Старик приближался к истерике. И я начал испытывать безотчетную тревогу. Он положил на мое плечо искривленную трясущуюся клешню. «Положим, в одну прекрасную ночь ты видишь, как по ту сторону рифа, что это тяжело плюхается с плоскодонки Оубеда в воду, а на следующий день узнаешь, что молодой парень пропал из дома. Эй, кто-нибудь видел в цельности и сохранности Хайера Магилмана еще хоть раз? Видел или нет? А Ника Пирса, Илвел Уайт или Адонирама Саутвика, Генри Гаррисона, а? Тени, говорящие языком рук, руками, знай, машут. Но вот, сэр, это в то самое время и было, когда Оубет начал опять становиться на ноги. Местные видели трех его дочек в золоченых побрякушках, какие прежде у них не водились. Но и задымили у него фабричные трубы. Кое-кто из местных тоже начал процветать. Рыба в гавани кишмя кишела, сама лезла в сети. И одни небеса знают, сколько мы ее продавали в Ньюберипорт, Архем и Бостон. Тогда-то Оубет и провел ветку железной дороги. Несколько рыбаков из Кингспорта услышали как-то о добром лове и пришли сюда на шлюпках. Но все они исчезли. Больше никто никогда их не видел. А потом наши жители как раз устроили тайный орден Дагона, прикупив для этого дела масонский дом. Мэтт Эллиот сам был из масонов и возражал против продажи. Но потом просто исчез глаз долой. Не помню, говорил я тебе, что Оубет тогда подстрекал народ обзавестись тварями, вроде тех, что обитали на Канакском острове. Не думаю, что он сразу собирался делать смешение и уговаривать молодежь идти в воду и превращаться в рыбе вечной жизнью. Он хотел от ентих тварей золотых вещей и обещал хорошо платить, и другие какое-то время были довольны. Но только в 46-м городские вроде как осмотрелись и призадумались. Слишком много жителей исчезло. Слишком много диких проповедей на воскресных собраниях. Слишком много толков вокруг этого рифа. Думаю, я правильно сделал, рассказав члену городской управы Моури, что я видел со своей крыши. Они кое-что предприняли той ночью, когда сторонники Оубеда столпились возле рифа. Я слышал пальбу между рыбачьими плоскодонками. На следующий день Оубеда и еще 32 человека упекли в тюрьму, а жители только удивленно посмеивались над всем, что тут было затеяно, и шутили, мол, перемена опять разгонит всех по норам. Боже, кабы кто знал наперед! Пару недель спустя, когда ничего не бросалось в море из-за этого долгого... Зедок выказывал явные признаки изнурения и страха, и я позволил старику немного помолчать, хотя не спускал с него внимательного взгляда. Начавшийся прилив подошел теперь совсем близко, и шум волн усиливался вместе с ним. При высокой воде, к моей радости, тошнотворный запах рыбы стал значительно слабее. Но вот старик заговорил опять, и я напрягся, пытаясь расслышать его шепот. «Та жуткая ночь. Я видел их. Я сидел в башенке. Их шайки, их толпы, все они, что были на рифе, поплыли из гавани в Мануксет. Боже, что творилось той ночью на улицах Инсмута. Они стучались и в наши двери. Но папаша не открыл им. Потом он со своим мушкетом выбрался из кухонного окна и пошел звать на помощь члена городской управы Моури. Груды умирающих и мертвых, выстрелы, крики, стрельба на Старой площади и на Таунсквер, и на Нью-Чорч-Грин. Тюрьму открыли. Призыв, измена. Потом они свалили это дело на чуму, когда люди приехали со стороны и очень многих местных не досчитались. А в городе никого не осталось, кроме тех, что были связаны с Оубедом и его тварями, или тех, кто тихо отсиделся. О своем папаше я так никогда больше и не услышал. Старик сильно вспотел, дышал часто и тяжело, и еще сильнее вцепился мне в плечо. Все на утро привели в порядок, но кое-какие следы остались. Оубед взял все в свои руки и сказал, что теперь жизнь переменится. Другие, мол, будут проводить с нами богослужения, а некоторым домам придется принимать гостей. Они, мол, хотят смешения, как делали прежде с канаками, и он не собирается им мешать. Далеко зашел Йентот Оубет. Совсем как сумасшедший заговорил, мол, будто они принесут нам рыбу и сокровища, и получим еще кое-чего, что они передадут нам опосля. С виду все было как прежде, и нам с чужаками ссориться было не след, да и оно вроде как шло к нашей пользе. Мы все присягнули Дагону, а позже полагалось еще две присяги. И кое-кто из нас их тоже принес. Так этим, как людям Низа, помогали особо. Люди Низа получали особые награды, золото и все такое. Никто не артачился, ведь их там внизу кишмя кишело. Миллионы. Они, может, и не поднялись бы, и не начали бы губить род человечий, если бы мы ведали, какой силой можно изгнать этих тварей. Не было у нас древних заклятий, чтобы прогнать их, как делали народы в южных морях, а канаки никому своих секретов не выдавали. Приносили им много человечьих жертв, давали дикарские безделушки и приют в городе, когда те этого хотели, и они лучшего себе не искали. Не хотели только беспокойства чужаков, которые повсюду могут разнести сплетни. Мол, нечего им повсюду совать нос. Все они в банде верных, в ордене Дагона. А дети его никогда не умрут, но вернутся назад, к матери Гидре и отцу Дагону, от которого мы все однажды вышли. Я Ктулху Вхтахн, в Хнлое Мглвхтавх Ктулху Рлайх, в Галнагл Вхтагн. Старый Зейдок впал в чистейший бред, а я сидел, затаив дыхание. Бедная старая душа, в какие жалкие дебри галлюцинации завели этот изощренный, одаренный богатым воображением мозг пьянства, разруха, отчуждения и царящая вокруг зараза. Старик заплакал, и слезы, стекая по морщинистым щекам, терялись в зарослях его бороды. «Боже, чего я не повидал! Чего не пережила после того, как мне исполнилось 15. Мене-мене, текелу парсин. Местные, какие исчезали, а какие сами себя поубивали. Говорят, повсюду, и в Архиме, и в Ипсвиче, и в других местах. Их всех считают сумасшедшими. Как и ты вот про меня сейчас думаешь. Но, боже, чего я не насмотрелся. Они бы и меня давно убили». Только я присягнул Дагону один и второй раз, как велел Оубет. А это дает защиту, если только их суд не признает, что я намеренно выдал тайну. Но третью присягу я давать не буду. Лучше умереть, чем это. А позднее, где-то во время гражданской войны, дети Смешени, рожденные после 46-го, стали взрослыми. Пока что немного, но они уже были. Я жил в страхе, никогда после той ужасной ночи не молился и никогда потом во всю свою жизнь не видел близко ни одного из ентих. Это так, никогда, ни одного чистокровного. Я пошел на войну, и если бы чутье мне не подсказало или предчувствие, ни за что не возвернулся бы, наоборот, убрался бы как можно далее отсюда. Но местные написали мне, что все тут не так уж плохо. Ян-то, я думаю, потому так было, что вербовщики от правительства оставались в городе после 63-го года. Но война кончилась, и все опять стало плохо. Люди начали беднеть, мельницы и магазины закрылись, судоходство прекратилось, гавань заносила песком, поезда к нам больше не ходили. Но они, енти, они никогда не переставали плавать. И по реке, и к ентому сатанинскому чертову рифу. И все больше и больше чердачных окон заколачивались досками. И все чаще и чаще что-то шумело в тех домах, где как бы никто и не жил. Люди повсюду болтали о нас всякое. Да ты, знать и сам, судя по твоим вопросам, довольно наслушался их историй и насчет всяких случаев, что они видели прежде и теперь, и об этих странных украшениях, которые все еще появляются откуда-то и будто бы не плавятся, но точно про них никто ничего не знает. Все с этим не ясно. Да никто бы никогда и не поверил ничему. Они считают, что енти – золоченые штуки из пиратского клада. И говорят, что у инсмутских жителей просто порченная кровь, или душевное расстройство, или еще что-нибудь в этом роде. но те, что живут здесь, чураются пришлецов и не позволяют им особо тут шастать, тем более по ночному времени. Животные не хотят жить рядом с этими тварями, ни лошади, ни мулы. Но когда появились авто, местным это пришлось по нраву. В 46-м капитан Обет взял вторую жену, которую никто в городе никогда не видел. Говорили, будто он не хотел, но сделал так, как ему было велено. Он имел от нее троих детей. Двое исчезли еще мальцами, но третью девку, вполне человечьего вида, он отправил в Европу. Потом Обет хитростью выдал ее замуж за парня из Архема, который ни о чем не догадывался. Нынче никто из соседних городков не желает иметь дел с Инсмутскими. Фабрикой управляет Барнабас Марш, сын Онесифоруса, старшего сына Оубеда от первого брака. Но его мать тоже была из Йентих и никогда не показывалась на людях. Барнабас теперь тоже переменился. У него больше не закрываются глаза, да и вообще он потерял человечью форму. Говорят, все еще носит одежду, но в скорости уйдет под воду. Может, уже и попробовал это. Они иногда спускаются вниз ненадолго, прежде чем уйти туда без возврата. Кто знает, как его бедная жена себя чувствует. Сама она из Ипсвича. И они там 15 лет назад чуть не линчевали Барнабаса, когда тот ухаживал за ней. Обет, он умер в 78 лет, и из его детей никого, кажись, не осталось. От первой жены дети умерли, а остальные... Бог знает. Звуки поднимающегося прилива становились все настойчивее. И мало-помалу это изменяло настроение старика, от пьяной плаксивости, переходившего к настороженности и страху. Он бросал тревожные взгляды то за спину, то в сторону рифа, и, несмотря на абсурдность сей сказки, я не мог не поддаться его смутным страхам. Зедок теперь заговорил пронзительнее, и казалось, что громкой речью он пытается себя приободрить. «Эй, парень, ты чего молчишь? Тебе бы понравилось жить в таком городе, как наш, со всей этой разрухой и погибелью, с заколоченными домами, где в черных подвалах и на чердаках, куда ни глянь, кишат монстры, и воют, и рявкают, все такое, Как бы тебе понравилось слышать по ночам завывания в церквах и Дагон-Холле, и знать, что этот жуткий вой еще не самое страшное. Как бы тебе понравилось слышать, что доносится от этого мерзостного рифа каждый раз в Вальпургиеву ночи в канун Дня Всех Святых, Думаешь, старик совсем спятил, Так вот, сэр, будьте уверены, мозги мои в полном порядке». Зедок теперь истерично вскрикивал, и безумная ярость в его голосе встревожила меня гораздо сильнее, чем я мог ожидать. «Проклятье! Сидит здесь, уставясь на меня во все глаза! Я говорю, что Обет Марш, он в аду, и ему там самое место! В аду, я сказал! Но они меня не припекут. Я ведь ничего не делал и никому ничего не говорил. А это ты, парень? Ладно, если раньше я ничего никому не говорил, то самое время сказать. А ты, малый, знай, сиди и слушай. Слушай то, чего я никогда никому не говорил. Я скажу, ведь опосля той ночи я уже больше никогда не молился. Но это ничего не изменило. Хочешь знать, что такое настоящий ужас, а? Ну так вот, это еще не то, что их рыбьи дьяволы сделали, а что они собираются сделать. Они годами таскали что-то в город, а в последнее время это дело у них затихло. В домах севернее реки, между Уотер-стрит и Мейн-стрит, их полно, этих дьяволов и того, что они приносят. И когда они будут готовы... Я говорю, когда они будут готовы... Когда-нибудь слышал толки о Шагот? «Эй, ты меня вообще не слушаешь! Говорю тебе, я знаю, что здесь творится. Я видел их ту ночь, когда я... Этот внезапный, дикий, нечеловеческий вопль старика чуть было не поверг меня в обморок. Его глаза, глядящие мимо меня в сторону зловонного моря, готовы были выскочить из орбит, а гримаса страха на лице была достойна маски греческой трагедии. Его костистая клешня впилась мне в плечо с чудовищной силой, и он не пошевелился, когда я обернулся и посмотрел в том направлении, куда вперил свой взор старик. Я не увидел там ничего стоящего внимания. Только волны прилива, да пятно зыби на воде в стороне от растянутых в линию бурунов. Вдруг Зейдок тряхнул меня, и я, обернувшись, увидел тайни этого замороженного ужасом лица в хаосе судорожно подергивающихся зрачков и бормочущих десен. Наконец к нему вернулся дар речи, но теперь он заговорил дрожащим шепотом. «Прочь отсюда! Прочь отсюда! Они видят нас! Прочь отсюда, если жить хочешь! Ждать больше нечего, они знают теперь! Беги быстрее из этого города!» Тяжелая волна, примчавшись от берега, ударила в кирпичную кладку бывшей пристани, и шепот сумасшедшего старца сменился вторым, нечеловеческим и леденящим кровь криком. «Еуах! Уха!» Прежде чем я успел собраться с мыслями, он выпустил мое плечо и, с неожиданной прытью обогнув разрушенные стены Пакгауза, устремился в сторону города. Я взглянул на море, но там ничего не было. А когда я дошел до Уотер-стрит и посмотрел вдоль нее на север, Зейдока Аллена и след простыл.